Жестокосердная детка. Видите, какой чудовищный страдание мне причиняет боль в ухе и требует, чтобы я вела разговор с незнакомыми. Не думала, что вы, Мод, будете такая бесчувственная. Это невозможно. Вы должны понимать, просто невозможно. Я никогда, вы знаете, затруднений не избегаю. Если есть силы, никогда, никогда. Мадам уронила с десяток слезинок, всегда бывших у нее наготове. Прижала руку к уху и едва слышно вымолвила: «Будьте добры, сообщите вашей гости, в какое состояние вы меня нашли, как я страдаю, и, Мод, ставьте меня, я хочу прилечь, пока боль не отпустит». Я произнесла несколько слов утешения, требуемых случаем, но выдававших, наверное, мое сомнение в мере страданий, мадам, и вернулась в гостиную. «Заходил капитан Оукли, моя дорогая, и, решив, вероятно, что вы сегодня вечером уже не появитесь, отправился в бильярдную», — обратилась ко мне леди Ноулс. Вот, оказывается, почему я слышала грохот и щелканье шаров за дверью бильярдной, когда проходила мимо. «Я объяснила, Мод, до чего гадок ее наряд. Вы очень внимательны, Моника», — сказал мой отец. «Остин, право, вы поступите разумно, если женитесь. Необходимо, чтобы кто-то вывозил девушку в свет, заботился о ней. Никто еще это сделает. Она же образчик безвкусицы, неужели не видите? Убожество? И так жаль, ведь она прихорошенькая, а в руках умелой женщины стала бы очаровательной». Отец воспринял выходку кузины Моники с удивительным добродушием. Она всегда, думаю, пользовалась особыми привилегиями, и мой отец, перед которым мы все трепетали от страха, относился к ее веселым выпадам, как, наверное, в старину какой-нибудь мрачный барон Фрон-де-Беф, к дерзкой болтовне шута. «Я должен принять сказанное за нащупывание почвы?» — обратился отец к говорливой кузине. «Да, именно. Но речь не обо мне, Остин, не о моей недостойной особе. Вы помните кружку Китти Уидон, на которой я вам советовала жениться 28 лет назад? За ней было 120 тысяч фунтов. Теперь ее состояние значительно возросло. А сама она приятнейшая старушка. И хотя вы тогда не пожелали сделать ее женой, она, как я знаю, похоронила уже второго мужа. Рад, что не стал все-таки ее первым», — вставил отец. «Говорят, состояние просто огромное. Ее последний муж, русский купец, завещал ей все, что имел. У нее родных ни души, принадлежит к высшему кругу». «Вы всегда готовы сватать, Моника», — прервал кузину отец, мягко опустив на ее руки свою. «Но ни к чему это. Нет-нет, Моника, надо позаботиться о малышке Мод как-то иначе». Я почувствовала облегчение. Обычно мы, женский пол, инстинктивно страшимся повторных браков и считаем, что любого вдовца подстерегает эта опасность. Помню, всякий раз, когда отец уезжал в город или с каким-нибудь визитом, что случалось крайне редко, миссис Раск говорила мне: «Не удивлюсь, да и вы, моя дорогая, не удивляйтесь попусту, если он привезет с собой молодую жену». Отец, поглядев с добродушием на кузину и очень ласково на меня, отправился, как это было у него заведено в вечерние часы, в библиотеку. Я не могла не вознегодовать на леди Ноулс за то, что она вмешивалась в нашу жизнь с матримониальными планами. Больше всего на свете я боялась мачехи в доме. Добрая миссис Раск и Мэри Куинс, каждая по-своему случайно рассказанными историями и часто повторяемыми рассуждениями, внушили мне, что это была бы ужасная катастрофа. Я думаю, они не желали революции со всеми ее последствиями в Ноуле и считали, что мне не повредит бдительность. Но на кузину Монику было невозможно долго сердиться. «Вы же знаете, моя дорогая, ваш отец чудак», — сказала она. «Я его не принимаю всерьез, никогда не принимала, и вам не советую. Помешанный, моя дорогая, помешанный, решительно помешанный». И она постучала себя по лбу с таким озорным и комичным видом, что я бы непременно расхохоталась, не будь высказывание столь чудовищно непочтительным. «Хорошо, дорогая, как там наша модистка?» — Мадам так страдает из-за боли в ухе, что, по ее словам, для нее совершенно невозможно удостоиться чести. Честь? Вот уже вздор. Я хочу посмотреть, что это за женщина. Боль в ухе, вы говорите. Бедняжка. Думаю, дорогая, я излечу ее в 5 минут. У меня самой временами бывает. Идемте в мою комнату, возьмем пузырьки. В холле она зажгла свою свечу и легким быстрым шагом стала подниматься по ступенькам наверх. Я следовала за ней. Найдя лекарство, мы вместе направились к комнате мадам.